космос рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо, смотрят, как на электронные машины, реже спорят о романах, хотя много читают. Охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого. Они хотят все проверить на ощупь. И многие, если не вечные, то многовековые идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани. Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей. Люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба. С негодованием они говорят о росте хулиганства и преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города. Для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало времени. Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения. И все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу. Морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что Третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему. К соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам. Они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако под прикрытием будин, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов зреет новое сознание, набирает силы, еще недавно высмеиваемая совесть. Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелям выгодной или глупой, нападением или защитой загнивающего строя. Однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность. Ханжеский пуританизм, иго церкви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя пресыщенность. Газеты заполнили свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы авторам скандальных репортажей, торговцам наркотиками, продюсерам дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова «сорвать фиговый листок». Подростки в 50-е годы старательно обрывали капустные листья. Теперь как будто намечается перелом. Молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви – это тот заячий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать сердиться сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении? Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы. И в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории. Однако и другие события последних 20 лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство. Накопилась лютая ненависть, Счет представлен, и расплата проводится в той же монете.